А Элька с того дня в школу не ходила, а лежала дома. Что у нее, никто не знал. Ольга ходила с черным лицом. Бабушка плакала и смотрела на Веру так, что маме пришлось ей строго сказать. «Ты что на ребенка смотришь, как на врага? Она твоя внучка, а не Элька. Так странно, что тебе приходится об этом напоминать». А потом пошел слух. У Эльки скоротечная чахотка. Кожа и кости остались. Мама сказала бабушке, «Не ходи к нам. У меня дети, а ты можешь принести палочку Коха». И снова засобиралась Ольга Николаевна уезжать. На этот раз и Федя с ними. У Веры было тогда много своих дел. Захватила ее общественная жизнь. То вечер надо готовить, то по домам отстающих пройтись, то школьную газету выпускать. У нее стал проявляться интерес к литературе. Она писала стихи к датам. Но надо же тому случиться, что столкнулась она на дороге с этой подводой, на которой те уезжали. И не вспомнишь сейчас, чего это она оказалась на развилке, ведущей к станции. Получалось, вроде ждала. А не ждала. В мыслях не держала. Элька лежала на соломе, как покойница, ногами вперед. Рядом с подводой шли Федя и Ольга Николаевна. А цыганенок кучер сидел, свесив грязные ноги, и смотрел на торчащие лошадиные кости. Вид у него тоже был, как у человека, везущего не живого, а покойника. Вера, когда сообразила, что прямо на нее едет, хотела метнуться, а куда? Так они приближались, и Вера подтянула живот и почему-то успокоилась, потому что вот какие мысли пришли ей в голову. Эля умрет, это все говорят, но ведь лучше смерть, чем жизнь с такой биографией. Сейчас подъедет подвода, и Вера посмотрит в глаза Эли подбадривающе и ободряюще. Если бы не Ольга и не Федя, она бы даже сказала ей, «Элька, в твоем случае смерть лучше». Поэтому Вера даже двинулась в их сторону, считая, что ее поступок будет хорош и благороден, ведь она не погнушалась, а проводила Эльку в последний путь. И тут ей наперевес с палкой, взятой в руки так, что не могло быть сомнений, что ею собираются делать, пошел Федя, одетый в два пиджака сразу и в ботинок с галошей, хотя было тепло и сухо. «Не надо, Федя», — тихо сказала Ольга Николаевна, и Федя так скрипнул зубами, что цыганенок обернулся, а Вера закричала и побежала прочь, продолжая кричать, пока не упала маме на грудь, не рассказала ей, как замахнулся на нее Федя, и если бы она не убежала, он бы ее, Веру, если и не убил, то покалечил бы наверняка. Рванулась мама с места, схватив кнут, которым гоняли коз в стадо. Просто полетела к дороге. Что там было, неизвестно. Только с этого дня у мамы случился тик. Нет-нет, а задергается глаз, и ничто его не остановит, пока сам не усмирится. Мама тогда закрывала его ладонью и смотрела на мир одним глазом зло и гневно. И каждый раз Вера в такую минуту вспоминала Федю, даже не его самого, а его ногу в ботинке и галоши, вроде бы как парадную ногу, обутую для какой-то другой жизни. «Черт с ними! И слава Богу!» — сказала мама. Прежде всего она сделала в саманном домике дезинфекцию. Тряпье, какое осталось, спалила. «Живи теперь в чистоте», — сказала бабушке. А та все плакала, плакала. и все ждала письма. Сидела на лавочке и ждала. Только, конечно же, ей никто не написал. А у Веры все пошло и дальше хорошо. Окончила школу, потом институт. Замуж вышла очень удачно. Мама говорила: «Вера, это нам за честную жизнь кто-то ворожит. Своего не отдавали, но и чужого не брали». Мама в старости очень полюбила эту тему. «Я хоть и простая домохозяйка, а скажу хоть на трибуне», — объясняла всем. «Я сроду ни за спичками, ни за солью по хаткам не бегала. Нету, перетерплю. А тех, кто вечно позычает, с порога. У меня такая молитва. Печка топится, еда варится. Дети, слава богу, муж на работе, здоровье какое-никакое. И тьфу-тьфу. И за справедливость всегда скажу. Я так думаю, все не равны. Есть, которые заслужили хорошую жизнь, а которые нет. У Веры моей и у сына дома полная чаша, потому что они сразу были поставлены на правильную дорогу». «Ах, перестань, мама!» — смеясь, говорила ей Вера. «Ты как начнешь про дорогу...» Мама обижалась и замолкала. Ходила по Вериной квартире, руками все нежно трогала, тряпочкой невидимые пятнышки оттирала и в какой-нибудь момент все-таки досказывала свое. «А ты помнишь Клавку? А? С тобой училась? Ну, та, что школу бросила в 8-м. Рак у нее. И я так думаю, не случайно. Учиться не захотела. Села родителям на шею, дитя неизвестно от кого принесла». «А рак тут при чем?» — качала головой Вера. «Он что, анкеты смотрит?» «Смотрит!» — говорила мама. «Еще как! А Любка? 3 раза замуж шла. Ну, это, по-твоему, что?» «Она хорошо живет с третьим». «Вера, ну ты что? Это ж какие надо иметь понятия, чтоб 3 раза!» Когда отец умер, Вера хотела забрать маму к себе, но мама как отрезала. «И не думай. Хозяйкой всю жизнь была, хозяйкой умру. Сама положу, сама возьму. Бог дал ей легкую смерть во сне». И Вера, перебирая вещи в мамином доме после похорон, думала, что права была мама, говоря о том, что все получаешь по заслугам. Хорошую она прожила жизнь. Ходила по улице прямая, строгая, в глаза людям смотрела, не отрываясь. Не все даже этот взгляд выносили, отворачивались. Вера потом уже своей дочке стала говорить: «У тебя, доча, все будет хорошо, если будешь жить по-честному. Мы такая семья, дочка, вполуха. Ну, да что там говорить? Она, дочка, может, и не знает, как это не по-честному. Дома ничего плохого не видела. В школе тоже дурному не учат, а если что вокруг появлялось, Вера каленым железом. Чтоб я в доме не видела ту или эту». И всегда как в воду глядела. Вот был такой случай. Повадилась к ним одна пигалица. Глазками все шарит, шарит. Конфеты стоят. «А можно возьму?» Вера выяснила. Дочка билетерши в кинотеатре. Стала Вера наблюдать. Дочка балда дает свои вещи примерять, а потом к матери: «Мамочка, мамочка, Лена меньше меня, я из платья выросла, давай ей отдадим». Вера сказала: «Хорошо, это платье, что она надевала на свое грязное тело, давай отдадим, но чтоб ноги ее больше не было». Через год эта Лена попалась на воровстве. Украла меховую шапку. Родители и даже учителя хотели историю замять, жалели и билетершу, и девчонку, даже какое-то оправдание, объяснение нашли. Валялась шапка на полувке, но девчонка, мол, даже кричала, чья шапка, никто не откликнулся. Она и взяла себя, потом пришла милиция. «Думайте, что говорите», — сказала Вера. «Так просто милиция не приходит. Поднимите руки, кто знает в лицо своего участкового». «Никто. Вот и все. А к билетерше пришли, и обсуждать тут нечего. Сами не жалуемся, что воруют». «О, нет, Веру не собьешь. У нее потому и жизнь кристальная». Когда ей исполнилось 50 лет, ей так и написали на глянцевой бумаге. И вечером она сказала мужу: «Вот знаешь, Коля, может, оно и не совсем удобно так про себя, но я тебе скажу. Все, что тут написано про меня, чистая правда. Ну, разве нет?» «Конечно, Верунь», — тихо и ласково ответил Коля. «Ты настоящий человек!» Вздернула Вера гривастой головой: «Воистину настоящий! Жизнь прожила, как песню пропела. Не прожила, не прожила, не прожила, про себя поправила. Да какие годы! 50 лет! Самое-самое! Дальше может быть только лучше. Болезни, старость, глупости. Ничего этого у нее не будет. Она до конца будет на ногах и умрет ночью, как мама, как праведница». Сейчас Вера Ивановна сидела на лавочке, ощущая боль в позвоночнике. Верный носитель ее крупного тела как-то в раз застонал от тяжести, просто требовал, чтобы она легла. Но уйти было невозможно. Ее держала эта женщина с плохими волосами, с нездоровым цветом лица, вся согнутая под широкой вязаной шалью, и смотрела она на нее так, будто хотела разглядеть в ней что-то ей одной желаемое. А она, Вера Ивановна, вместо того, чтобы сказать: «Что это вы на меня уставились?» Истончалась, превращаясь в предмет простой и прозрачный, видимый насквозь. И еще вдруг выяснилось, Вера Ивановна, оказывается, держала в руках эту проклятую книжонку, из-за которой все началось. И теперь она не знала, что с ней делать. «Про что пишешь?» — спросила Вера Ивановна неестественным голосом. «Про наше с тобой детство», — ответила Эля. «Ай!» — мысленно вскрикнула Вера Ивановна и опять рассердилась на себя. «Как интересно!» — сказала она и открыла обложку. Опершись культей на деревянную ногу, стоял на титульном рисунке Федя-инвалид. И в руке его была занесенная над Вериной головой палка. Вечером неожиданно для администрации санатория уезжала пара. Вызванный из дома директор не мог понять причины отъезда, нервничал, требовал написать, что претензий на обслуживание, лечение и питание у отъезжающих нет. Коля тут же взялся за ручку. Действительно, нет у них претензий, но Вера Ивановна посмотрела на него так, что он тут же ручку положил. А значит, получалось, претензии есть, но о них не хотят говорить. «Ну что? Что?» — нервничал директор. Вера Ивановна пожала плечами. Муж ничего не понимал, но Вера Ивановна такой человек. Раз она сказала, ноги моей тут не будет, то уже и обсуждать нечего. Коля нес за женой чемоданы, мысленно доигрывая неоконченную партию в шахматы. Вера же Ивановна не думала ни о чем. Спугнутые с насиженных мест мысли бились в поисках выхода, мешали друг другу. Родилась злость, потом паника, потом ненависть, потом возмущение миром, в котором царствует несправедливость. «Сволочь одноногая!» — тихо сказала она. «Ах ты, сволочь!» да уж», — ответил Коля, — «холодает. Год на год не приходится. Хотелось ударить мужа, ударить сильно, ногой, ударить глохнущего и слабого, не могущего изменить ни обстоятельств времени, ни обстоятельств места, ни обстоятельств действия. Может, из-за таких бесхарактерных и безвольных, как он, и жила на свете та, которой правильнее было бы умереть в цыганской подводе. Кто ж еще смел наворожить Эльке жизнь? Кто?